Глава третья. Элис и компания. Эльза с любопытством разглядывала парня и девушку, вошедших в камбуз вслед за капитаном. Занятная парочка. Они были полной противоположностью друг друга. Он высокий блондин с аристократической внешностью. Она мелкая серая мышка, хотя и старалась казаться ярче, судя по выбеленному ежику волос на голове и фальшивым ресницам, густым, как ворс на обувной щетке. Капитан представил их как Вениамина и Снежанну. Забавные имена, и, по мнению Эльзы, они совершенно не сочетались с обликом своих обладателей. Парню больше подошло бы имя скандинавского происхождения, к примеру, Глеб или Олег, а девушке — какое угодно, но только не Снежанна. Какая из нее Снежанна, если под белым ежиком волос видны отросшие корни угольно-черного цвета? Имя Снежанна ассоциировалось у Эльзы с длинноволосой блондинкой. «Вот если бы этот Вениамин был девушкой, из него получилась бы отличная Снежанна», — подумала Эльза и вдруг спохватилась. Погрузившись в свои размышления, она и не заметила, что среди присутствующих завязалась оживленная беседа. «А это наш кок Карлита», — произнес капитан, поворачиваясь к невысокому мужчине в желтой панаме и такого же цвета фартуке, суетившемуся у газовой плиты в дальнем углу камбуза. Тот сразу обернулся и закивал, расплывшись в широкой улыбке. Он был похож на бородатого ребенка, мелкий, узкоплечий, с наивным выражением лица, на котором черными бусинами сверкали озорные глаза. «Я Карлито, да-да, Карлито Гарсия, очень приятно!» «Он испанец и с трудом говорит по-русски, но все отлично понимает», — сообщил капитан. «Ну а готовит просто божественно». «О, для кока это самое главное!» — неожиданно подал голос Феликс, супруг Эльзы, с которым она собиралась развестись сразу по возвращении из экспедиции в Антарктиду, но пока не сообщила ему об этом. Феликс любил хорошо поесть. Также он любил хорошо одеваться, хорошо отдыхать и вообще ни в чем себе не отказывал с тех пор, как стал ее мужем. Словно почувствовав, что она о нем думает, Феликс повернулся и поцеловал ее в щеку. Губы у него были холодные, как кожа змеи, пролежавшей весь день под сырым камнем. Эльзе стало неловко, что он поцеловал ее при всех, хотя он часто так делал. Нет-нет, да и клюнет ее куда-нибудь, то в щеку, то в плечо, то в висок. Но именно сейчас это показалось ей совершенно неуместным, и по ее телу опаляющим жаром разлился стыд. Пусть она еще не знакома с этими людьми, сидевшими рядом с ней за одним столом, но ей предстоит провести вместе с ними около 3 недель, зная, что все они видели этот машинальный, как рефлекс, поцелуй, в котором было не больше чувств, чем если бы Феликс моргнул или зевнул. Их брак был ошибкой. Эльза знала это с самого начала и все же не жалела о том, что вышла за Феликса, считая, что тем самым спасла ему жизнь. Она подобрала его на улице как бездомного голодного щенка, настолько жалкого, что пройти мимо было бы преступлением. Он стоял на мосту, навалившись на перила, и смотрел вниз, в густую темноту, скрывшую под собой Москву-реку. Людей на тротуаре моста не было, и его одинокая фигура бросилась Эльзе в глаза, выхваченная светом фар ее автомобиля, въезжавшего на мост. Не раздумывая, она нажала на тормоз. Вся поза парня выдавала готовность броситься вниз с многометровой высоты. Парень повернулся на звук хлопнувшей дверцы и, встретившись с ней взглядом, нахмурился. Но его брови, сомкнувшиеся у переносицы, не удержались там, и тотчас разошлись в стороны, изогнувшись при этом, как у глубоко несчастного человека. «Что вам нужно?» Его приятный бархатный голос вибрировал от напряжения, а в темных глазах, сверкавших из-под каштановых локонов, сквозило отчаяние. «Ничего, просто хочу постоять, подышать воздухом». Перешагнув через бордюр, Эльза встала рядом с ним, облокотившись на перила. «Постойте где-нибудь в другом месте». С вызовом воскликнул парень, и этот вызов показался ей наигранным, несмотря на протестующий взгляд. Судя по всему, парень понял, что она догадалась о его намерении сигануть с моста, чтобы свести счеты с жизнью, и был рад этой отсрочке, иначе не стал бы ее прогонять, а, скорее всего, ушел бы сам. Нет, ему явно хотелось выговориться, излить душу, и она не стала лишать его такой возможности. Стоило ей задать ему пару наводящих вопросов, и он выложил все свои беды как на духу. Оказалось, что его бросила девушка. Ну действительно, какая же еще может быть причина для самоубийства у парня, которому едва исполнилось 20? Эта девушка, конечно же, была его первой и единственной любовью со школьной скамьи, и когда она внезапно предпочла ему, бедному студенту, состоятельного бизнесмена средних лет, В его душе разверзлась бездна размером с Марианскую впадину. Он прямо так и сказал. Продолжать жить с этой бездной внутри он никак не мог, поэтому и оказался на этом мосту. Парень говорил бурно и эмоционально, будто играл роль на театральной сцене, закатывал глаза, заламывал руки и сыпал метафорами вроде «Марианской впадины». Он выглядел смешно и жалко одновременно. Эльза видела, что ему хочется произвести на нее впечатление, но ей с трудом удавалось сдерживать смех. Чтобы не рассмеяться и не оскорбить тем самым своего собеседника, Эльза попыталась вспомнить какой-нибудь трагический эпизод из своей жизни, и в ее памяти тотчас всплыл момент из далекого прошлого, который ей хотелось бы забыть навсегда. Пляж, раскалившийся под июльским солнцем. Прохладное озеро, ярко-синее от того, что в нем отражается небо. Плакучие ивы лениво полощут в воде свои длинные гривы. 16-летняя Эльза расстилает плед на желтой растрескавшейся земле, с опаской поглядывая на компанию, веселящуюся неподалеку. Там, за кустами, целая толпа нетрезвых парней, которые то и дело косятся на нее и ее подругу. Эльзе хочется уйти, но подруга уже сбросила легкий сарафан и на ходу, поправляя купальник, в припрыжку несется к воде. Она их не заметила, поэтому ведет себя так беспечно. Зато Эльза кожей ощущает опасность. Несколько семейных пар, отдыхающих на этом же пляже, не станут вмешиваться, если парни начнут приставать к Эльзе и ее подруге. Скорее всего, отдыхающие даже не посмотрят в их сторону, ведь всем известно, что это за парни. Бригада местного криминального авторитета по кличке Исай. Настоящие отморозки, которым убить человека, что комара прихлопнуть. Эльза нервничает, но не может уйти и оставить подругу одну. Боковым зрением она следит за тем, что происходит за кустами, а заодно разглядывает парней. Может быть, ей показалось, и это все-таки не они? Нет, не показалось. И хотя она не знает никого из них по имени, но ей настолько примелькались эти лица, что достаточно еще одного беглого взгляда, чтобы остатки ее сомнений развеялись. Почти каждый день исаевская братва наведывалась на местный рынок, расположенный в жилом квартале на окраине города. Продавцы в ларьках бледнели, завидев их, и поспешно крепили к витрине лист бумаги с нацарапанными от руки словами «закрыто» или «учет», а затем запирались в ларьке в надежде, что в этот раз им удастся избежать неприятной встречи с рэкетирами, но, как правило, этот маневр не срабатывал. Рэкетиры забирали часть выручки и уезжали. Если же кто-то отказывался делиться с ними, в ту же ночь на рынке случался погром или поджог. Владелец ларька, дерзнувший заявить в милицию, вскоре пропадал без вести, и продавцы на рынке шептались, что его, скорее всего, закатали в бетон и выбросили где-нибудь в лесополосе или на городской свалке. Думая об этом, Эльза покрывается гусиной кожей и с тоской смотрит на резвящуюся в воде подругу. Та поднимает фонтаны брызг и громко зовет ее плавать. «Может быть, обойдется», — думает Эльза, шагая к озеру и чувствуя, как в спину упираются взгляды исаевцев. Кто-то окликает ее сзади, и она внутренне съеживается, но в следующий миг ее обуревает радость. Она замечает на пляже Игоря, знакомого парня, который часто бывает в гостях у ее соседей. Они познакомились год назад, когда Эльза, выходя из квартиры, столкнулась с ним в подъезде. Он преградил ей путь и, глупо улыбаясь, огорошил дурацким вопросом. «Девушка, извините, кажется, я заблудился. Не подскажете путь к вашему сердцу?» Эльзе было 15. И ей отчаянно хотелось казаться старше, поэтому если кто-то обращался к ней, называя девушкой, ее переполняла гордость. Чувствуя себя королевой, Эльза презрительно фыркнула в лицо незнакомому парню, стоявшему перед ней с раскинутыми в стороны руками, и, оттолкнув его, прошла мимо. Однако с тех пор она стала часто встречаться с ним в подъезде и догадывалась, что он намеренно подкарауливает ее там. Однажды ему все-таки удалось ее разговорить, и она узнала, что его зовут Игорь, а на прошлой неделе он признался ей в любви и ошарашил первым в ее жизни поцелуем, коротким, напористым и пьянящим. Направляясь к Эльзе, Игорь привычным движением руки откидывает с лба длинную челку, пропуская волосы между пальцами, и Эльза понимает, что он волнуется. Рядом с Игорем идет какой-то парень, вероятно, его приятель. Судя по всему, они только что пришли на пляж. Оба в джинсах и футболках, с рюкзаками за спиной, и у каждого в руках пара пыльных кед. Уже успели скинуть обувь. Исаевская братва провожает их рассеянными равнодушными взглядами и теряет к ним интерес. Эльза с облегчением выдыхает. Теперь все будет нормально. Вряд ли исаевские головорезы вздумают приставать к ней или к ее подруге в присутствии Игоря и его приятеля. Но она ошиблась. Вероятно, появление парней рядом с Эльзой наоборот раззадорило исаевских, а может, им просто захотелось разогнать скуку. Спустя некоторое время несколько головорезов с осоловевшими от алкоголя взглядами отделились от общей компании. Неспешно приблизившись к Эльзе, они стали настойчиво приглашать ее в свой круг. Игорь, конечно же, сразу вмешался. Загородив собой Эльзу, он ответил им, что она его девушка, и вежливо попросил их уйти. Те дружно расхохотались ему в лицо, а потом набросились на него и начали бить. Падая, Игорь крикнул Эльзе: «Беги!» И она убежала, о чем жалела по сей день. Может быть, она бы осталась, если бы перепуганная подруга не потащила ее за собой. Впрочем, это было слабым оправданием. С тех пор Эльза больше не видела Игоря, не знала, где он и что с ним. Его родственники, которые жили по соседству с ней, отказались отвечать на ее вопросы, сказали только, чтобы она забыла о нем, и заверили ее, что как бы она ни старалась найти его, ей это не удастся. Слышать такое было ужасно. В голову Эльзы закралась мысль, что Игорь не выжил после стычки с исаевскими братками, но она надеялась, что в таком случае родственники не стали бы скрывать от нее факт его смерти. Нет, скорее всего, Игорь жив, и, возможно, ему удалось сбежать, но приходится скрываться, опасаясь преследования братков, решила Эльза и больше не пыталась разыскивать Игоря. Братки, кстати, тоже куда-то пропали. Торговцы на рынке не могли поверить в такое счастье и еще долго пребывали в тревожном ожидании, что знакомые рэкетиры вот-вот нагрянут и взыщут с них за все время своего отсутствия, но те так и не появились. Может, нашли себе рынок пожирнее, а может, были задержаны милицией за что-то противозаконное. Так или иначе, но в квартале, где жила Эльза, стало спокойнее, и со временем из ее памяти стерлись лица исаевских братков. Только вот колкое чувство страха, испытанное тогда на пляже у озера, то и дело давало о себе знать, ничуть не притупляясь годами и даже десятилетиями. Вынырнув из воспоминаний, Эльза увидела перед собой участливое лицо Феликса и только в этот момент осознала, что произнесла все свои мысли вслух. Феликс обнял ее, и она его не оттолкнула. Потом они поехали к ней домой, и он остался у нее жить. Первое время Феликс действительно в ней нуждался, и его искренний благодарный взгляд согревал ей душу. Но теперь, спустя 5 лет, от его искренности не осталось и следа. Феликс тяготился ею, и пора было его отпустить. Все-таки 20 лет разницы в возрасте, когда перевес на стороне женщины, не предполагает долгих и крепких отношений. Случается, конечно, что такие пары живут вместе до гробовой доски, но это скорее исключение из правил, и жене в таком браке неизбежно приходится сталкиваться с косыми взглядами и пересудами за спиной. Зато если наоборот, муж годится своей жене в отцы, это мало кого удивляет, а некоторых даже восхищает. Надо же, какой мужчина! Женился на молодой, и возраст ему не помеха. Пересуды Эльзу не особо смущали, но было слишком унизительно видеть, как Феликс стесняется ее на людях. Однако надо отдать ему должное. Он очень старался, играя роль любящего супруга. Правда, актер из него был никудышный. Эльза выходила за Феликса замуж, зная, что это не навсегда. У них было много хороших дней, но они давно закончились. Она и так слишком долго оттягивала момент разрыва. Мысль подать на развод возникла у нее еще 3 месяца назад, но Феликс внезапно сообщил ей, что выиграл тур в Антарктиду на двоих, и она решила отложить разговор о разводе до возвращения из путешествия. Ей не хотелось омрачать радость Феликса. Впервые в своей жизни он что-то выиграл и сиял отчасти, как ребенок, которому вручили главный приз. Шум голосов вернул Эльзу в реальность, и она почувствовала запах еды, а потом заметила, что стол перед ней уставлен блюдами, от которых валит ароматный пар. Люди в камбузе оживленно обсуждали обед, который только что подал кок Карлита. Блюда выглядели не хуже, чем те, что подают в хорошем ресторане, и у Эльзы даже возникло желание что-нибудь съесть, несмотря на отсутствие аппетита, связанное с волнением перед предстоящим путешествием. Ее скользящий взгляд остановился на супнице с золотисто-янтарным бульоном, в котором среди нарезанных кубиками овощей плавали крупные розоватые куски рыбы, судя по всему, форели. Какая-то девушка с миловидным, но грустным лицом потянулась к половнику, торчавшему из супницы, и, взяв со стола глубокую чашку с 2 ручками, принялась наливать в нее суп. Эльза пододвинула к супнице такую же чашку, и девушка с вежливой улыбкой наполнила супом и ее. «Спасибо, Зоя», — поблагодарила Эльза, чувствуя облегчение от того, что ей удалось вспомнить имя девушки в самый последний момент. А ведь еще и часа не прошло с тех пор, как капитан представил их всех друг другу, но имена успели выветриться у Эльзы из головы. В последнее время у нее часто возникали проблемы с концентрацией внимания, да и с памятью тоже, чего уж там. Помешивая ложкой суп в чашке, Эльза как бы невзначай посматривала на присутствующих, пытаясь вспомнить, кто есть кто. Не переспрашивать же в самом деле. Тогда все сочтут ее рассеянной клушей, а ей не хотелось, чтобы первое впечатление, сложившееся о ней у ее попутчиков, было таким неблагоприятным. После довольно продолжительного умственного напряжения память все-таки выдала Эльзе ответы. Высокого белокурого парня с волосами до плеч и ростом под 2 метра звали Вениамином, а девушка с короткой стрижкой и совершенно не подходившим ей именем Снежанна называла его Винни. Селфи-палка, возникшая в руке Винни, напомнила Эльзе о том, что эти двое — тревел-блогеры, причем довольно известные, потому что один из гостей оказался их подписчиком, и это при том, что сам он жил в Америке, в каком-то южном штате, название которого Эльза даже не пыталась вспомнить, хотя капитан его озвучивал. Главное, что ей удалось вспомнить, имя американца — Игорь. В тот момент, когда оно всплыло в ее памяти, сердце у нее в груди ёкнуло от того, что ей на миг показалось, будто это тот самый Игорь, ее первая любовь, которой она лишилась стараниями шайки исаевских отморозков. В следующую секунду наваждение прошло, и Эльза удивилась, как ей вообще могло прийти такое в голову. Игорь из ее юности был на 3 года старше, чем она, и сейчас ему должно быть 49, а этот американец весь убелен сединами, даже брови и борода белые. И хотя морщин на его лице не видно, но выглядит он гораздо старше 49. Хотя, бывает ведь, что люди седеют в раннем возрасте. На то может быть много разных причин. Ну, конечно же, этот американец совершенно ей не знаком. Она впервые в жизни его видит, и нечего строить нелепые предположения. Эльза сосредоточила внимание на мужчине рядом с американцем, молодом и крепком красавце по имени Адам. Интересно, кем он приходится американцу? Сыном? Но они совсем не похожи. Другом? Уж слишком большая разница в возрасте. При мысли о разнице в возрасте у Эльзы вырвался тяжелый вздох, и она покосилась на Феликса. Тот за обе щеки уплетал зажаренный стейк, роняя на фарфоровую тарелку розовые капли мясного сока. Между Феликсом и Адамом расположился невысокий смуглолицый мужчина азиатской внешности. Низко склонившись над тарелкой, он неуклюже орудовал зажатой в кулаке вилкой, словно впервые в жизни держал ее в руках. К своему удивлению, Эльза сразу вспомнила его имя, хотя звучало оно довольно необычно. Бубай. Капитан представил его как потомственного шамана из какого-то далекого алтайского села. «Да уж, ну и пестрая компания здесь подобралась. Похоже, скучать не придется», — подумала Эльза с улыбкой. Встретить шамана на яхте, отплывающей в Антарктиду, она никак не ожидала. Впрочем, по ее мнению, меньше всего в эту компанию вписывался инженер-строитель Дмитрий из Екатеринбурга, ничем не примечательный человек, с виду не старше 40, но какой-то потрепанный, серьезным лицом и тусклыми глазами, казавшимися огромными и выпуклыми, под мутноватными стеклами старомодных очков. Он сосредоточенно разглядывал горку салата на своей тарелке, иногда методично ковыряясь там вилкой, словно заметил соринку, и теперь пытался извлечь ее оттуда. Эльза не представляла себе, каким ветром его занесло на эту яхту. Вряд ли им двигала тяга к приключениям. Хотя кто знает, недаром ведь говорят, что в тихом омуте черти водятся, а первое впечатление бывает обманчивым. Помимо капитана и Кока в камбузе находились еще 2 члена экипажа. Матрос Олег, цветущего вида парень с внушительными бицепсами и задорным взглядом, и механик Федор Борисович, чем-то похожий на капитана, только гораздо старше. Наверняка ему было уже за 70, и Эльза удивила то, что солидный возраст не мешал ему заниматься таким непростым делом, как обслуживание приборов и механизмов яхты во время антарктических экспедиций. Окинув взглядом присутствующих, Эльза поняла, что единственный человек, чье имя ей так и не удалось вспомнить, это капитан. Воспользовавшись моментом, когда тот отошел в кухонную часть камбуза и о чем-то заговорил с Карлито, она повернулась к Феликсу, собираясь спросить у него, как зовут капитана. Заметив, что ее супруг сверлит взглядом Зою с явным намерением перехватить ее взгляд, Эльза не стала отвлекать его и подумала, что приняла правильное решение развестись с ним по окончании путешествия. Если бы она могла прочесть мысли Феликса в тот момент, то не стала бы ждать возвращения из экспедиции, а тотчас покинула бы яхту, чтобы незамедлительно заняться оформлением развода.